Глава 37. Рокировка. Мы с капитаном обсуждали план дальнейших действий, когда в офисе появился Гарри. Вместо привычной трагической маски лицо его светилось. «Ты чё так сияешь?» — удивился я, пожав протянутую руку. «Сияю?» — переспросил он. Кажется, мой вопрос его смутил. Он совершил жалкую попытку принять безразличный вид, но глаза выдавали его с потрохами. «Я навестил Лизу в больнице. Рад, что с ней все окей. Как у вас дела?» Перри оторвался от карты, включившись в разговор. «Да, слава богу, все обошлось. Но вы понимаете, что этот ублюдок бросил нам перчатку. Дело набирает обороты. И он будто хочет, чтобы мы его поймали. Сперва подкинул подсказки, потом похитил члена команды, да еще имел наглость явиться на место преступления». «Так вы его взяли?» — воскликнул Гарри. «Нет», — буркнул капитан и замолчал. Гарри ждал ответа, то и дело переводя взгляд с меня на Перри. «Тут такое дело. Наш субъект будто двойник Митчелла, сына капитана Уилсона. Мы не придали значения его местонахождению за оградительной лентой у здания, где держали Лизу после похищения. А когда капитан спустился поговорить с сыном, этот тип испарился. Только загвоздка в том, что Митч не покидал Коннектикут». Гарри ничего не ответил. Кажется, он был разочарован, как и я. Нам представился реальный шанс схватить и посадить маньяка за решетку, закончив эту череду бессмысленных убийств. Но мы буквально его проморгали. «Досадная ошибка», — добавил Перри. «И что теперь?» — поинтересовался Гарри. «Начнем все сначала», — ответил капитан. «С двойным усердием. Мы бросили силы полиции всего штата на проверку мест потенциальных захоронений, и уже есть первые результаты. Найдено еще два мумифицированных тела. Документы, включая отчет криминалистов, придут завтра утром. Нам же надо сконцентрироваться на личности преступника. Возможно, мы что-то упустили». «У меня одно не укладывается в голове». Я поднял волнующий вопрос. «Как ему удается свободно передвигаться по городу, если ориентировка с фотороботом есть у каждого постового? Ладно, мы приняли его за другого. Но как он проскользнул мимо целого отряда полицейских, дежуривших на улице? Нет, он не Санта, он призрак». «Да. Очевидно, что у субъекта есть талант невидимки. Такой человек сливается с серой массовкой и, проходя мимо, соприкоснувшись рукавами с тобой, может оставаться незамеченным», — подтвердил мою версию Гарри. «Это значит, нам нужно стать еще внимательнее». Перри сжал кулаки. «Он человек, а людям свойственно ошибаться». Капитана вызвали к руководству, и в переговорной остались только мы с Гарри. «Ты готов?» — сходу спросил он. Я сразу понял, о чем речь, и внутри у меня все сжалось. Но виду не показал, что боюсь. «Я готов. Что нужно делать?» Гарри закрыл дверь на ключ, чтобы нам никто не помешал во время сеанса гипноза, и предложил мне разместиться на диване. Только голова коснулась мягкого велюрового подлокотника, как мне неистово захотелось спать. Я не сопротивлялся. Следуя за голосом профессора, я погружался все глубже в себя. И как только почувствовал почву под ногами, я открыл глаза. Оказалось, что я стою посреди зеркальной комнаты, где предположительно держали Лизу. Все выглядело ровно так, как сегодня утром. Только по центру вместо стула я заметил открытый люк. Я подошел ближе и заглянул внутрь. Из темного туннеля пахло тайной. «Все, что я вижу, создано моим подсознанием. Я, в принципе, ничем не рискую и могу делать все, что взбредет в голову», — подбодрил я себя. Я хотел прыгнуть в эту кроличью нору и отыскать там ответы. На всякий случай, сгруппировавшись солдатиком, я шагнул вперед и помчался вниз на бешеной скорости. Если это происходило на самом деле, я бы точно разбился в лепешку. Но здесь законы гравитации работали иначе. И чем ближе я был к месту назначения, тем больше замедлялся. Вдруг я осознал, что стою посреди вагона метро, обхватив обеими руками поручень. Поезд замедлился и остановился. Поток людей вынес меня на платформу и потащил за собой. Я пытался вынырнуть из него, вернуть управление телом себе. Но пассажиров было настолько много, и действовали они так слаженно, что у меня не было шансов. Я перебирал ногами, разглядывая соседей в колонне. Молодые женщины. Много женщин. Сотни. А может, тысячи. Рядом со мной, крепко подхватив меня под руки, шагала Маргарет Тейлор. С другой стороны, с невозмутимым видом меня сопровождала Ангелика Смит. Я узнал еще Элеонор Тёрнер, Глорию Мишель Жанари. Меня окружали его жертвы. «Боже, сколько же вас!» — вырвалось у меня. Но этого будто никто из них не слышал. Колонна планомерно продвигалась к неизвестной цели. Я вспомнил слова капитана, что стоит быть еще внимательней, и заметил среди женских причесок в одной из первых шеренг темнокожего парня с налысо бритой головой. Близость к разгадке придала мне сил. Я вырвался из захвата, устремившись вперед. Бойко орудуя локтями, я добрался до самого начала. Я хотел было наброситься на него, но остолбенел. Я смотрел на свое отражение в зеркальной стене.